Глава 4. Назначение военачальника. Царь У спросил Тайгуна, как назначить военачальника на должность командующего. Тайгун ответил, когда государство подвергается опасности, правителю не стоит собирать всех в тронном зале. Ему следует вызвать военачальника и поставить перед ним задачу. Безопасность государства и угроза для него – все в руках командующего войском. В настоящее время такое-то государство не проявляет должной покорности. Я желаю, чтобы ты возглавил войско, которое даст достойный ответ. После того, как военачальник получит свои полномочия, прикажи придворному летописцу принести священный черепаший панцирь и произвести гадание о благоприятном дне. Затем, чтобы подготовиться к выбранному дню, воздерживайся от мясной пищи на протяжении 3 дней, а после этого отправляйся в храм предков для возложения рук. Когда правитель входит в храмовые врата, он становится лицом к западу. Военачальник входит в храмовые врата и становится лицом к северу. Правитель собственноручно берет топор власти за лезвие со словами: «Отсюда до небес над нами власть передается верховному главнокомандующему». Затем он берет топор власти за рукоять и передает его военачальнику со словами: «Отсюда до бездн под нами власть передается верховному главнокомандующему». Если ты видишь слабость врага, наступай. Если ты видишь силу врага, повремени. Не думай, что если ты имеешь численное превосходство, то можешь относиться к врагу легкомысленно. Не предавай себя смерти лишь от того, что твоя ответственность велика. Не относись, обладая почетом, к другим пренебрежительно. Не будь самонадеян и не противоречь народу. Не принимай словесных уверений за признак достоверности. Когда твои командиры еще не сели, не садись. Когда твои командиры еще не поели, не ешь. Ты должен разделить с ними их трудности. Если ты поведешь себя так, то и командиры, и солдаты обязательно потратят свои силы на то, чтобы драться насмерть. После того, как военачальник получит свои полномочия, он кланяется и отвечает правителю: «Я слыхал, что страна не может повиноваться правительству другой страны, а войско в поле не может повиноваться правительству своей страны». Двоемыслие не позволит военачальнику служить своему государю должным образом. Военачальник, имеющий сомнения, не может дать отпор врагу. «Я уже получил мои полномочия и принял полную ответственность за вызывающую благоговение мощь топора власти. Я не посмею возвратиться живым. Я бы хотел просить о том, чтобы вы снизошли до дарования мне одному права на полную власть. Если мне не будет позволено ее принять, то я не осмелюсь вступить на должность верховного главнокомандующего». После чего царь обеспечивает такое право, а военачальник торжественно принимает его и удаляется. Военные дела решаются не указами властителя, а все они осуществляются по команде военачальника. Когда главнокомандующий приближается к врагу и решает вступить в бой, ему никто не противоречит. Нет для него ни неба над ним, ни земли под ним, ни врага перед ним, ни государя позади. Поэтому мудрый составляет для него планы, поэтому смелый сражается для него. Их боевой дух достигает небес. Они стремительны, словно кони на скаку. И еще, прежде чем зазвенят клинки, враг покорно сдается. Войны выигрываются за пределами границ государства, но достижения военачальника определяются внутри его границ. Чиновники получают продвижение, и им даруют высочайшие награды. Народ радуется, военачальник прославляется. По этой причине все, что естественно, происходит без возмущений. Злаки обильно произрастают, все государство пребывает в безопасности и покое. Царь У сказал: прекрасно.